Чемпион. Вовка ехал в промзону Парнас к заказчику на пивоваренный завод. Завод этот был крупнейшим и постоянным заказчиком Трансконевы на протяжении нескольких лет. Два дня назад управляющий внутригородскими грузовыми перевозками получил с завода вежливое письмо о том, что контракт на следующий год они будут заключать с другим перевозчиком, так как Трансконева не выиграла тендер. Управляющий даже и не предполагал, что на заводе проводили тендер, и Трансконева в этом тендере принимала участие. Просто, как обычно, направил на завод очередной контракт. Управляющий подозревал, что дело с этим тендером нечисто. Скорее всего, у заказчика сменился какой-нибудь клерк и тянет своего перевозчика, который, в свою очередь, будет безмерно благодарен именно этому клерку. С руководством завода у Трансконевы отношения выстраивались еще в бурные 90-е, когда ни о каких откатах и взятках никто даже не помышлял. Все тянули свой бизнес. Кроме того, общение на уровне хозяев предприятий вряд ли подразумевает получение откатов. Вовка не сомневался, что после его личной встречи на высшем уровне все недоразумения развеются, как с белых яблонь дым. Даже если тендер на перевозки был проведен по всем правилам, ну что ж, придется слегка подвинуться в расценках, хотя можно упереться в надежность Трансконевы как партнера. Все-таки долговременные партнерские отношения просто так не зачеркнешь. Завод находился на другом конце города, однако до него от офиса Трансконевы можно было домчаться по кольцу минут за 40, и оттуда, опять же по кольцу, было рукой подать до Вовкиного загородного дома. Хорошая штука все-таки это кольцо. Однако с утра, когда Вовка проводил оперативку с управляющими бизнесами холдинга, начальник службы безопасности доложил, что на кольце с сегодняшнего дня начали ремонт полосы, и туда попросту не заехать, а уж если заехал, то быстро не выберешься. Вовка от досады матюгнулся и попросил секретаршу отменить все встречи, назначенные на послеобеденное время. Ведь придется тащиться через весь город, значит, выехать надо пораньше. С того момента, как Вовка переехал за город, всегда за рулем он был сам. Во-первых, неудобно было гонять водителя так далеко, а во-вторых, руль был отличным предлогом, чтобы отказаться от выпивки и в случае чего уйти с надоевшего мероприятия. На мероприятиях Вовке было скучно, а с выпивкой после своих пьяных ночных страданий по светке он завязал. Так иногда по выходным выпивал бокал-другой, сухого вина. Агата в своей сумочке обычно ездила с Вовкой на переднем сиденье, за что его неоднократно пытались оштрафовать гаишники. Собака после Светкиной смерти старалась с Вовкой практически не расставаться. Единственное, чего ему удалось добиться, так это запрета на ее проход в его Вовкину спальню. Агата проживала в кресле у камина в гостиной на первом этаже, но иногда все-таки приходила под дверь спальни и жалобно вздыхала. Вовка подозревал, что так она просто уступала место на кресле сеньору Запечному. Завтракала Агата непременно вместе с Вовкой на огромном столе в кухне-столовой. Это совершенно не нравилось Василисе, Вовкиной экономке. С Василисой Вовке повезло. Она проживала в соседнем поселке, где раньше работала дояркой. Ферму закрыли, и Василиса осталась без работы. По объявлению, пришла к соседской Марго. Марго Василисе категорически не понравилась, и расстроенная Василиса потащилась обратно в поселок. Тут-то ее и подвез до дому Вовка, направляющийся в город. Когда Василиса уселась на заднее сиденье Вовкиной машины, Агата вылезла из своей сумки, запрыгнула к Василисе на колени и облизала ей лицо. Оказалось, что по дороге Василиса всплакнула, а Агату теперь хлебом не корми, а дай слез полизать. Разговорились, и Вовка предложил Василисе работу. Со временем Василиса переехала из поселка к Вовке в домик сторожа, потеснив там Мансура. Домик слегка перестроили, и у каждого теперь была своя отдельная половина. Мансур пытался ухаживать за Василисой, но та ему не верила, звала Басурманом и подозревала, что в Узбекистане у Мансура есть жена, да не одна. Пока Вовка ехал в сторону Парнаса, где находился завод, ему казалось, что весь город собрался вокруг его автомобиля, чтобы вставлять ему палки в колеса. В какой бы ряд он ни перестраивался, тот моментально застревал и переставал двигаться. Наконец Вовка вырвался с Литейного проспекта на Литейный мост и добрался до поворота на Пироговскую набережную. В этот момент слева подлетела какая-то дамочка на маленьком ярко-красном БМВ первой серии и попыталась нагло пролезть вперед Вовке. Вовка на дороге никогда не джентльменствовал, особенно при виде наглых дамочек. Но тут милостиво нахалку пропустил, уж больно ему нравились эти махонькие БМВухи, которые народ звал копейками, а Вовка — мальками. Он-то ездил уже на большом X6, который внешне так похож на чудо-юдо-рыбу-кит. А большой брат рыба-кит вполне может позволить пропустить вперед зазевавшегося малька. Малек юркнул вперед Вовке и помигал ему аварийкой. «Ишь, благодарит нахалка», — подумал Вовка, разглядывая дизайн мелочевки. И тут дамочка резко затормозила, а Вовка с его опытом, ежедневной ездой и стажем вождения, с размаху въехал ей в багажник. Раздался характерный звук, который Вовка иначе как коц обозвать не мог. Вовка проматерился трехэтажно, взял сумку с Агатой и вылез из машины. С набережной от дежурной машины ГИБДД в Вовкину сторону не спеша в развалочку шел гаишник. Дамочка из машины не выходила. «Небось, звонит сейчас хахалю своему, жалуется на злого меня», — подумал Вовка и стал осматривать повреждения. Рыбакит абсолютно не пострадал, а вот малек имел сзади приличную царапину. Вовка вздохнул и стал поджидать гаишника. Машины позади Вовки, собравшиеся было в пробку, стали потихоньку объезжать место происшествия. К Вовке подошел гаишник, козырнул, открыл было рот и замер. Дверь малька открылась, и оттуда показались ноги. Ноги определенно были бесконечными. Они все выходили и выходили из машины. Вовка с гаишником смотрели на диво дивное, не в силах оторваться. Наконец показалась рука, надо сказать, очень даже красивая, с тонкой кистью и длинными музыкальными пальцами. Правда, ногти на этой красивой руке были не длинные, а коротко обстриженные. Это Вовка сразу отметил, вспомнив невероятно длинные Светкины ногти, которые она специально наращивала, проводя в парикмахерской целых 3 часа. Рука одернула юбку, прикрывая бесконечные ноги, а после этого появилась и сама хозяйка удивительных ног. Вовка с гаишником глядели как завороженные. Девица была высокая, безукоризненно одетая, с гладко зачесанными назад темными волосами и ослепительно красивым лицом, каким-то ярким. И глаза синие, не голубые, а именно синие. Вовка подумал, что где-то уже эту девицу видел, может, по телевизору. Где, как не там, эти неземные красавицы представлены в ассортименте. Девица подошла к Вовке и гаишнику, и Вовка просто обалдел от запаха ее духов. Что-то такое при этом запахе у него в душе перевернулось. Он внимательно рассматривал девицу, и ему стало ясно, что она уже далеко не так молода, как показалось на первый взгляд. На лбу 2 вертикальные морщинки и горестная складка у рта. Девица посмотрела на повреждения, криво ухмыльнулась и спросила у Вовки, кивая на Агату: «Кто из вас за рулем?» Гаишник фыркнул: «Эх, девушка, зря я вас вперед пропустил», — посетовал Вовка. «Не зря. Если б не пропустили, то имели бы сейчас дырочку в левом боку от спецтранспорта с синим проблесковым маячком», — отрапортовала девица. «Я ж не просто затормозила, а пропуская спецтранспорт... Кстати, и знак «Уступи дорогу» тут тоже повешен. Треугольничек такой вверх ногами. Смотрите, узнаете? Вы же наверняка витали в облаках и ничего такого не видели. Вот и товарищ майор подтвердит». «Я капитан», — довольно улыбаясь, сообщил гаишник. «Это временно», — польстила ему девица. «Ну, тут все понятно», — заметил капитан. «На месте разберетесь или ГИБДД вызывать будете?» «А вы кто? Не ГИБДД разве?» — изумилась девица. «Мы тут на посту выполняем задачу, и на аварии спецбатальон выезжает», — пояснил капитан. «Лучше бы вы побыстрее разъехались, а то пробку тут нам устроили. Хотя с вашими каска-шмаска из-за царапины пустяковой люди будут теперь полдня маяться». «У меня никакого каска нету», — сказала девица. «Ни каска, ни тем более шмаска». «Как это?» — удивился Вовка. «Из опыта. Машину дома, в закрытом дворе храню или у офиса на закрытой парковке. А повреждений у меня еще ни разу не было на сумму большую, чем я за это каска заплатила. Я водитель аккуратный, правила соблюдаю. Страховщики на людях наживаются, они всегда в выгоде. Не люблю я их. Вот и не страхуюсь последнее время». Капитан нахмурил брови. «А сага-то у вас есть?» — строго спросил он девицу. Та засмеялась. Смеялась она просто замечательно, с ямочками на щеках. Во время смеха не было видно ее жесткой ироничной складки у рта. Вовка уже понял, что девица весьма язвительная, оттого и складка образовалась. «У меня есть все, что положено, даже документы на машину. А ну-ка покажите». Капитан явно решил проявить бдительность. Девица открыла сумку и отдала капитану книжечку с полным набором документов. «И аптечка нового образца тоже есть, и огнетушитель», — добавила девица. Вовка понял, что сейчас она разозлит капитана, и спросил: «Как вы думаете, сколько ваша царапина будет стоить?» Девица пожала плечами. «Я тороплюсь очень». Вовка вспомнил про встречу на Парнасе и посмотрел на часы. «У меня вот 20 000 с собой есть, возьмите. Если не хватит, телефон мой запишите». «Думаю, хватит, даже с запасом», — сказала девица. Она взяла деньги, полезла в сумочку и достала визитку. Протянула ее Вовке. Вовка, не глядя, пихнул визитку в карман. «Полина Игоревна, забирайте свои документы, — важно сказал капитан. — Впредь будьте осторожны». «Я постараюсь». Девица забрала документы и сунула их в сумку. Капитан козырнул и последовал к своей машине. «Телефон?» — вопросительно сказала девица. «Какой?» — не понял Вовка. «Ваш?» — девица пожала плечами. «Записывайте, у меня визитки с собой нет. Я запомню, у меня память на цифры феноменальная». Вовка продиктовал номер. «Ну, а зовут вас как?» «Владимир Сергеевич, извините». «До свидания, Владимир Сергеевич. Не скажу, что приятно было познакомиться. Езжайте осторожней», — в тон капитану сказала девица и направилась к своей машине. «Мегера», — подумал Вовка, наблюдая, как она загружает свои бесконечные ноги. Потом спохватился, сел в машину и помчался к заказчику. Как ни странно, дальше дорога была практически пустой, и он приехал даже на 20 минут раньше. Разговор с директором завода много времени не занял. «Как? Новый перевозчик? Зачем этот новый перевозчик?» Директор не на шутку разбушевался. «Какой, мать твою, тендер?» — вопил он в трубку какому-то клерку. «Не исключено, что тому самому. Засунь себе этот тендер знаешь куда?» «Что?» «И систему качества туда же засунь. Это наш старый проверенный поставщик, вот. Так в своей системе и запиши, чтоб контракт с Трансконевой завтра же у меня на подписи был». Директор завода брякнул трубку и вытер вспотевшую лысину. «Пиво, Вова, не хочешь?» — поинтересовался он у Вовки. «Да нет, спасибо, я за рулем». «Ну и зря. У нас тут новое пиво, экспериментальное». «Спасибо». «Ну как у вас дела?» «Да ничего вроде. Вот опять конкурс выиграли на пассажиров». «Ха, еще бы вы не выиграли. Кроме вас-то, частников, раз-два и обчелся. Ты вообще зря тащился-то. Сказал бы мне по телефону, я бы сразу уши оборвал». «Не, по телефону такой вопрос решать нельзя. Мало ли что тут у нас. Может, власть переменилась или еще что. А кроме того, я тут привез кое-что в знак огромного нашего уважения». Вовка полез в портфель и достал небольшую коробочку. Директор завода коллекционировал статуэтки собак. Ту собаку, которую привез Вовка, Арсен добыл через своих американских родственников. Директор осторожно открыл коробочку и ахнул. «Ну, Вова, ну спасибо тебе, вот уважил». «Это не я, это Арсен». «Арсенчику большое спасибо, это ж вещь». Домой Вовка ехал довольный собой и Арсеном. Тот всегда знал, как ненавязчиво отблагодарить хорошего человека. Девица с бесконечными ногами полностью вылетела из Вовкиной головы. Вспомнил он о ней только тогда, когда вытряхивал все из карманов, прежде чем повесить пиджак в гардеробной. Он посмотрел на должность девицы и присвистнул. Крупнейший банк, да еще и мужская специальность. С такой работой баба просто обязана быть стервой. И понятно, почему у нее память на цифры и ногти коротко остриженные. Сразу вспомнился дурацкий анекдот про бар и говорящую лошадь программиста. Он покрутил визитку и сунул ее в кошелек, чтобы не потерять. Чем-то эта девица его зацепила, и где-то он наверняка ее уже видел. Через пару дней он наткнулся в кошельке на визитку и решил ей позвонить. Наверняка уже повреждение оценила. Может, там дороже получилось, и ей звонить неудобно. Хотя этой навряд ли может быть что-то неудобно. Он набрал ее номер и приготовился напоминать, кто он и что он. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич», — услышал он после пары длинных гудков. «Как вы узнали, что это я?» — удивился Вовка. «Память. А кроме того, сама собиралась вам звонить. Докладываю, машину в ремонт сдала. Сказали, что завтра будет готова. Ремонт оценили в 15 тысяч. Где и как вам передать сдачу?» «Так вы без машины сейчас?» «Да, надо сказать, очень неудобно. Такси как-то не вызывает у меня доверия. Я привыкла контролировать ситуацию». «Это я уже заметил», — усмехнулся Вовка. «Вы вечером чем собираетесь заниматься?» «Да ничем особенным, а что?» «Я могу вас с работы забрать и довезти до дому, а по дороге можно поужинать где-нибудь», — неожиданно для самого себя предложил Вовка. «Прекрасный план — прокрутить оставшиеся денежки. А скорее прокутить». «Ну, я же доставил вам неудобства. Вы во сколько заканчиваете?» «В 6. Вы в головном офисе работаете?» «Угу. Я знаю, где это. Значит, сегодня в 6. Заметано. Конец связи». В трубке раздались гудки. Вовка сам себе удивился. Приглашать девицу ужинать в его планы не входило. Как-то само собой получилось, несмотря на то, что голос ее по телефону Вовке совершенно не понравился. Какой-то резкий, практически неприятный. К банку он подъехал ровно в 6. Девица по имени Полина стояла у входа. Мимо проходили сотрудники и прощались. В этот раз она показалась Вовке еще красивее. К тому же одежда ее явно не была предназначена для передвижения городским общественным транспортом. «Шанель», да и только. Это была единственная марка женской одежды, которую Вовка знал. В его понимании, круче такой одежды ничего не бывало, поэтому если он видел что-то из ряда вон выходящее, то сразу именовал это одним словом «Шанель». А тут не просто «Шанель», а всем «Шанелем Шанель». Он остановился недалеко от нее вторым рядом и включил аварийку. Полина направилась в его сторону. Вовка переложил сумку с Агатой на заднее сиденье и наклонился, открывая Полине дверь. Агата недовольно заворчала. Она не любила, когда кто-то посягал на ее место рядом с Вовкой. Полина поздоровалась и не спеша устроилась на сиденье. Вовку опять обдало запахом ее духов, и он поплыл. «Я заняла твое место?» — спросила она у Агаты, пристегиваясь. Агата злобно тявкнула в ответ. «Я тебя тоже обожаю», — сказала ей Полина. Вовке очень понравилось то, что она не сюсюкает с Агатой, как обычно это делали все встречные женщины. «Есть пожелание?» — спросил Вовка. «В смысле?» — не поняла Полина. При этом ее левая бровь поползла вверх. «Вот здорово! Еще и бровями двигать умеет. По месту употребления пищи. На ваше усмотрение». Вовка повез ее в небольшой уютный ресторан на Тверской. Там после 6 можно и машину поставить. Когда они уселись за столик на двоих, Вовка попросил принести дополнительный стул. Туда он поставил сумку с Агатой. Агата выбралась из сумки и уселась на столе. Официантка сразу же засюсюкала. «Владимир Сергеевич, вы ужасно избаловали собаку». «Она хоть и диванная, но собака», — заметила Полина. «Так получилось», — Вовка развел руками. «Пить будете? Вы ж сегодня не за рулем». «Обязательно. Белое вино сухое, которое вы в розлив подаете», — сказала она официантке, — «и перье с лимоном». «Мы разное вино в розлив подаем. Вам какое?» — официантка протянула Полине винную карту. «Самое дешевое, пожалуйста», — ответила та и карту брать не стала. «А вы?» — спросила официантка Вовку. «А мне тоже перье с лимоном». «Хорошо». Официантка удалилась. «Ну, рассказывайте, чем вы там у себя в банке занимаетесь?» «Я начинаю подозревать, что вы шпион, который специально въехал мне в багажник». Бровь Полины опять поехала вверх. «А вы владеете секретными сведениями?» «Ах да, вы же айтишница». «Но вы в подробности не вдавайтесь. Так, в общих чертах поведайте». «Я руковожу молодыми дарованиями». «И как? Какие ощущения?» «Как попало к тиграм в клетку?» «Ап, и тигры у ног моих сели?» «Примерно так». «Я почему-то так и подумал. А вы замужем?» «Нет». «Почему?» «Дурацкий вопрос». Вовка и сам понимал, что дурацкий, но ему очень нравилось смотреть, как ее безукоризненная бровь ездит по лбу туда-сюда. Агата тихонько тявкнула. Полина щелкнула ее по носу и сказала: «Молчать! Приличные собаки помалкивают, когда их не спрашивают». К Вовкиному удивлению, Агата молча спрыгнула со стола и залезла в свою сумочку. «Обиделась», — сказала Полина. «Извините, я лезу не в свое дело». «Да нет, вы правы. Собаку я избаловал. У меня 3 года назад умерла жена, аневризма. Вот только собака и осталась». «Извините». «Принесли вино, воду, закуски. А почему вы самое дешевое вино взяли?» «Да потому что его нальют в любом случае. Когда берете бутылку, вам ее приносят и при вас открывают, а разливное...» Полина махнула рукой. «Ой, чуть не забыла». Она полезла в сумочку и достала оттуда деньги. «Вот, сдача». Вовка взял деньги и спрятал их в кошелек. «Дети есть у вас?» «Сын в школе учится. Воспитывает его няня. Пока я деньги на жизнь зарабатываю. Хорошая женщина. Родители мои в Москве живут. Вот, собственно, и все». «А живете где?» «На Петроградке, Австрийская площадь». «Ух ты, шумно, наверное». «Точно, шумно», — Полина улыбнулась, показав ямочки на щеках. «И грязно. Окна надо раз в месяц мыть, не меньше. Мечтаю за город переехать. А я там как раз живу». «Ух ты, тяжело, наверное, каждый день оттуда на работу мотаться». «Точно, но я привык. А потом я начальник, а начальство не опаздывает». «Оно задерживается», — сказали они с Полиной хором. Слово за слово беседа потекла. Оказалось, что им нравятся одни и те же вещи, одни и те же фильмы, даже «Рыбий жир» в детстве оба они принимали с удовольствием. А кроме того, Полина тоже терпеть не может молоко ни в каком виде, яблоки и черную смородину. Спохватились они, когда у Полины зазвонил телефон. «Детеныш мой от компьютера оторвался и обнаружил, что мамочки еще нет дома. Пора ехать». Вовка рассчитался и повез Полину домой. У дверей парадной он помог ей выйти из машины и поцеловал в щеку. От тонкого запаха духов на ее коже, от завитка волос, выбившегося из прически, у него закружилась голова. «Полина, меня не покидает ощущение, что я вас откуда-то знаю». Она пожала плечами. «Мне тоже так кажется. Все может быть. Ленинград — город маленький. Спасибо за отличный вечер». Она чмокнула его в щеку и скрылась в парадной. «Давненько я не брал в руки шахмат», — подумал Вовка, выруливая на Каменноостровский.